Дерек Скотт. Вечер 30 июля 1994 года, когда произошло убийство. Лонг-Айленд мы пересекли за рекордное время и прибыли в Орфе в 20:55. Подвой сирены мы свернули на Мейн-стрит, перекрытую по случаю начала театрального фестиваля. Дежуривший там автомобиль местной полиции пропустил нас в оцепленный квартал Пенфилд, куда съехалось множество машин полиции и скорой помощи из всех соседних городов. Пенфилд-Лейн обнесли заградительными лентами, за ними толпились зеваки, набежавшие с Мейн-стрит ради такого зрелища. Мы с Джесси первыми из уголовной полиции прибыли на место. Нас встретил Кирк Харви, шеф полиции Орфе. «Сержант Дерек Скотт, полиция штата», — представился я, показывая жетон. «Это мой помощник, инспектор Джесси Розенберг». «Я шеф полиции, Кирк Харви», — отозвался полицейский. В голосе его звучало явное облегчение. «Наконец-то можно кому-то передать свои обязанности». «Честно говоря, я вообще не справляюсь. У нас в жизни не случалось ничего подобного. Четверо убитых. Просто бойня». Полицейские сновали туда-сюда, выкрикивали приказы и тут же их отменяли. Я был старшим по званию из присутствующих и решил взять ситуацию в свои руки. «Перекройте все дороги», — велел я Харви. «Расставьте посты. Я вызову подкрепление из дорожной полиции и попрошу прислать все свободные группы полиции штата». Метрах 20 от нас лежало в луже крови тело женщины в спортивном костюме. Мы медленно приблизились. Полицейский, стоявший рядом на посту, изо всех сил старался не смотреть на труп. «Ее муж обнаружил. Если хотите его допросить, он в карете скорой помощи, вон там. Но самый кошмар внутри», — сказал Харви, указывая на соседний дом. «Мальчик и его мать...» Мы немедленно направились к дому. Хотели срезать угол и пройти по газону, но ботинки ушли в воду сантиметра на 4. «Чёрт!» — ругнулся я. «Ноги промочил, теперь наслежу везде. Что у вас тут за потоп? Дождь последний раз шел больше месяца назад». «Прорвало трубу автополива, сержант», — сказал пустовой с крыльца. «Мы пытаемся перекрыть воду». «Только ничего не трогайте», — приказал я. «Оставьте все как есть до приезда криминалистов. И оградите газон, пусть все идут по плиткам. Не хватало еще затоптать все место преступления из-за этой лужи». Я кое-как вытер ноги на ступеньках крыльца, и мы вошли в дом. Дверь была выбита ногой. Прямо перед нами в коридоре лежала застреленная женщина. Рядом с ней открытый, наполовину уложенный чемодан. Справа маленькая гостиная, в ней тело мальчика лет 10, также убитого из огнестрельного оружия. Он упал на шторы, словно пытался спрятаться, когда его подстрелили. На кухне распростерся на животе в луже крови мужчина лет 40. Явно хотел убежать, но его убили. Невыносимо воняло мертвечиной и кишками. Мы поскорее вышли из дома, бледные, потрясенные увиденным. Вскоре нас позвали в гараж мэра. Полицейские обнаружили в багажнике машины другие чемоданы. Мэр с семьей явно собирались уезжать. Ночь стояла жаркая. Молодой заместитель мэра Браун обливался потом в своем костюме, торопливо спускаясь по Мейн-стрит и расталкивая толпу. Как только ему сообщили о происшествии, он выскочил из театра и решил добраться до Пенфилд-Крессент пешком. Наверняка так получится быстрее, чем на машине. Он был прав. В центре не проехать, все забито людьми. На углу Дарем-стрит его обступили встревоженные слухами горожане. Все хотели знать, что случилось, но он, ни слова не говоря, пустился бежать, как угорелый. Свернул направо к Бендом-роуд и помчался к жилой зоне. Поначалу улицы были пусты, дома стояли с темными окнами. Потом вдали завиднелось какое-то движение. Чем ближе он подходил, тем ярче разгорался свет, мелькали маячки полицейских машин. Толпа любопытных росла на глазах. Кто-то окликал его, но он не обращал внимания и бежал дальше. Пробрался к полицейским ограждениям. Его увидел помощник шефа полиции Рон Гулливер, сразу пропустил. При виде открывшейся сцены Алан Браун сперва растерялся. Шум, огни, накрытое белой простыней тело на тротуаре. Он не понимал, куда идти. Но тут с облегчением заметил знакомое лицо. Кирк Харви, шеф полиции Орфе, как раз беседовал со мной и Джесси. «Кирк», — бросился к нему Браун, — «ради бога, что происходит? Все эти слухи, это правда? Джозеф и его семья убиты?» «Все трое, Аллан», — мрачно ответил Харви. Он мотнул головой в сторону дома, вокруг которого сновали полицейские. «Мы обнаружили их в доме, всех троих. Не выжил никто». Харви представил нас заместителю мэра. «Есть какой-то след? Улики?» — обратился к нам Браун. «Пока ничего», — ответил я. «Мне не дает покоя мысль, что это случилось в день открытия театрального фестиваля». «Полагаете, это как-то связано?» «Пока рано что-то утверждать. Я вообще не понимаю, что мэр делал дома. Разве ему не надо было быть в Большом театре?» «Да, мы должны были встретиться в 7. Он все не шел, и я пытался звонить ему домой, но трубку никто не брал. Пора было начинать спектакль. Я экспромтом изобразил вместо Джозефа какую-то вступительную речь, а его кресло так и оставалось пустым. Мне только в антракте сказали, что случилось». «Аллан», — сказал Харви, — «в машине Гордона мы обнаружили чемоданы. Он собирался уезжать вместе с семьей». «Уезжать? Что значит уезжать? Куда?» «У нас нет пока никаких конкретных предположений», — пояснил я. «Но не казалось ли вам, что мэр в последнее время чем-то озабочен? Он вам не говорил, что ему поступают угрозы? Быть может, он опасался за свою безопасность?» «Угрозы? Нет, он ничего такого не говорил. А можно мне зайти и посмотреть?» «Лучше лишний раз не топтаться на месте преступления, Аллан», — остановил его Харви. «Да и зрелище не из приятных. Сущая мясорубка. Малыша убили в гостиной, Лесли, жену Гордона, в коридоре, а самого Джозефа на кухне». Браун вдруг почувствовал, что его шатает. Ноги подгибались, и он сел прямо на тротуар. Взгляд его снова упал на белую простыню в нескольких десятках метров. «Но если они все погибли в доме, то кто же там?» — показал он на тело. «Молодая женщина, Меган Пейделин», — ответил я. «Совершала пробежку и, видимо, столкнулась с убийцей, когда он выходил из дома. Ее тоже застрелили». «Нет, это невозможно!» — Браун закрыл лицо руками. «Это какой-то кошмар!» В этот момент к нам подошел Рон Гулливер. «У прессы много вопросов», — обратился он к Брауну. «Кто-то должен сделать заявление». «Я не уверен, что смогу это выдержать», — бледнее пробормотал Аллан. «Аллан, ты должен», — ответил Харви. «Теперь мэр города ты».